Запад забывай, обычаи забывай. Так ты напомни его. Ты ходил в путешествие, когда-нибудь в него может отправиться и он, верно? Сердито засопев, произнес Джандалар. Он до сих пор не понимал смысла происходящего и потому старался вести себя сдержанно. Тогда ответь, для чего сюда пришла Хадума? Разве можно путешествовать в таком преклонном возрасте? Как вы ей это позволили? Тамен улыбнулся. Хадума сам себе голова. Хадума, говори, Джерен, находи, думай. Плохой знак. Джандалар утвердительно кивнул, удостоверяя Тамена в существовании такого слова, хотя смысл сказанного последним оставался для него совершенно неясным. Джерен дал мужчина, ходи, ходи. Говорит, Хадума, плохой прогоняй. Тогда Хадума, приходи. Джерен, находи, думай. Еще раз повторил Тамен. Думай? Думай, может, ты говоришь о моей Донии? Спросил Джандалар, достав из мешочка резную каменную фигурку. Соплеменники Тамена дружно ахнули и попятились назад. Происходящее явно не вызывало у них восторга. Хадума поспешила успокоить своих сородичей. «Но ведь Донии хороший знак! Она приносит удачу!» — запротестовал Джандалар. «Женщина, приноси удачу!» «Да! Мужчина!» — Тамен надолго замолчал, пытаясь найти нужное слово. «Кощунство!» Джандалар крайне изумился. «Но если Донии сулит удачу женщине, почему она бросила ее на землю?» Он сопроводил эти слова соответственным жестом, понятным всем присутствующим. Хадума вновь что-то сказала старику. «Хадума живет долго-долго. Большой удача, большой чудо. Хадума, говори мне, Зеландонии свой обычай. Зеландонии не Хадумаи. Говорит, Зеландонии плохой?» Джандалар отрицательно покачал головой. «Наверное, она хотела испытать тебя, Джандалар», — предположил Таналан. «Она знает о том, что у нас разные обычаи. Вот она и решила посмотреть, что ты станешь делать, если она оскорбит...» «Да-да, оскорбит», — перебил его Тамен, услышав знакомое слово. «Хадума не знает все. Мужчина. Хороший мужчина. Хочет смотреть Зеландонии, оскорбит мать». «Слушай, это ведь непростая Донии», — раздраженно заметил Джандалар. «Она очень старая. Ее дала мне мать, которая, в свою очередь, получила ее от предков». «Да-да», — энергично закивал Тамен. «Хадума знать. Мудрый самый мудрый. Большой жизнь. Большой чудо. Прогоняй плохой. Хадума знать мужчина Зеландонии. Хороший мужчина. Хочет мужчина Зеландонии. Хочет слава матери». Заметив появившуюся на лице Таналана ухмылку, Джандалар смущенно потупился. «Хадума хотеть...» Тамен указал на его глаза, синий глаз. «Почтить, мать! Дух Зеландонии! Делать ребенок! Синий глазка!» «Ну ты даешь, большой брат!» — вырвалось у Таналана. «А все твои синие глаза, она в тебя влюбилась!» Он попытался придать лицу серьезное выражение, боясь задеть противную сторону, однако это ему не удалось. «О, мать! Скорее бы мы оказались дома! Представляю, как бы рассмешила их эта история!» «Джандалар — мужчина, которого домогаются все женщины. Ну что, ты все еще хочешь вернуться назад? Нет, я чувствую, до устья реки нам не дойти». Таналан уже покатывался со смеху. Джандалар несколько раз сглотнул. Хадума полагает, что великая мать все еще может благословить ее детятей?»